Глава 61. В понедельник ночью Штрум сидел в темноте на диване в своей московской квартире и смотрел в открытое незатемненное окно. Внезапно завыли сирены, и небо осветилось светом прожекторов. Вскоре сирены затихли, и стало слышно, как немногочисленные жильцы дома, неторопливо шаркая в темноте ногами, спускались по лестнице. С улицы доносился сердитый голос. «Зачем стоять во дворе? Гражданки, в бомбоубежище культурно, все приготовлено, и вода кипяченая, и койки, и скамьи». Но, видимо, опытные жильцы не хотели душной ночью уходить в подвал, не убедившись, что действительно начался налет. Перекликались дети. Чей-то недовольный голос проговорил: «Опять ложная тревога, спать людям не дают». Издали послышался грохот орудий зенитной обороны. И вдруг явственно стал слышен негромкий, нудный звук авиационного мотора. Пронзительно загудели в небе ночные советские истребители. Во дворе зашумели сразу, где-то гулко ударило, снова началась зенитная стрельба, но в промежутках между выстрелами уже не слышались голоса людей. Жизнь втекла в бомбоубежище. В домах, во дворах не осталось людей, а наверху голубые метлы, прожектора усердно и бесшумно мели ночное облачное небо. «Вот и хорошо. Я совсем один», — подумал Штрум. Прошел час, и Штрум все сидел и глядел в окно, напряженно наморщив брови, не меняя позы, как во сне, слушал грохот орудий, гул бомбежки. Наступила тишина, видимо, налет кончился. Опять зашумели люди, выходившие из бомбоубежища. Стало темно, погасли прожектора. Вдруг послышался продолжительный и резкий телефонный звонок. Не зажигая света, Штрум подошел к телефону. Телефонистка предупредила, что будет говорить Челябинск. Он сперва подумал, что произошло недоразумение, и хотел повесить трубку. Но оказалось не так, говорил инженер Крымов, с которым он виделся у Постоева. Слышимость была отличная. Крымов сперва извинился, что потревожил Штрума ночью. «Я не сплю», — сказал Штрум. Дело было в том, что на заводе устанавливается совершенно новая контрольная электронная аппаратура. Возникли большие трудности с введением ее в действие. Это замедляет производственный процесс. Крымов просил Штрума прислать одного из своих научных сотрудников. Ведь лаборатория Штрума разрабатывала принципы, определяющие работу этой аппаратуры. На рассвете товарищ может вылететь заводским самолетом. Правда, полет предстоит тяжелый, машина не пассажирская, будет завалена грузами. Уполномоченный завода предупрежден, если Штрум согласится, то за товарищем, который полетит, заедут на автомобиле. Нужно только предупредить представителя завода по телефону. Штрум ответил, что все научные сотрудники его находятся в Казани, в Москве никого нет. Крымов стал просить Штрума послать телеграмму в Казань. Дело срочное, сложное. Проконсультировать его может лишь человек, хорошо знакомый с теорией вопроса. Штрум на мгновение задумался. «Алло, Виктор Павлович, вы слышите меня?» — спросил Крымов. «Дайте мне телефон вашего представителя», — сказал Штрум. «Я сам полечу, вечером увидимся с вами». Он позвонил представителю завода, сказал ему свой адрес, предупредил, что возьмет с собой в самолет два чемодана, так как из Челябинска будет возвращаться не в Москву, а в Казань. Они условились о встрече, машина заедет за Штрумом в 5 часов утра. Штрум подошел к окну, посмотрел на часы, было без четверти 4. Во тьме мелькнул луч прожектора, и Штрум следил за ним, исчезнет ли он так же внезапно, как появился среди черного мрака. Луч задрожал, метнулся вправо, влево и замер вертикальным голубым столбом между тьмой земли и тьмой неба.